Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую всех любовью Господа. Ну и, во-первых, хочу попросить прощения, потому что давно обещал посетить, ответить на приглашение. Вот, пастор ваш говорит, ну, успокаивались тем, что 3 года обещанного ждут. Я не знаю, прошло 3 года после обещания или нет, но, слава Богу, сегодня мы вместе с вами, я рад быть вот в поклонении Господу, вместе с вами, пришедшими в дом молитвы. Радуемся тому, что Господь благословил вас и позволил вам приобрести помещение, в котором вы теперь чувствуете себя не квартирантами, но чувствуете себя кем? Хозяевами, правда? То есть вы можете распоряжаться вот этим помещением, вашим временем, составлять графики вашего служения, вот, которое возможно теперь и для детей, и для подростков, и для хористов, и для пожилых. Ну, все, кто пожелают каким-то образом трудиться для Господа. Мы говорим «Слава Богу за это» и радуемся вместе с вами. И верим, что Господь благословит, позволит вам совершить необходимый ремонт здесь, вот каким-то образом облагоустроить еще это место. И я верю, что это будет новый светильник, который Господь зажег вот здесь, на этом месте, вот в этой эре, чтобы живущие здесь люди могли поинтересоваться, прийти и начать, может быть, новую жизнь в поклонении Господу, в служении Богу и для спасения своих бессмертных душ. Поэтому пусть Господь вас благословит. Ну и еще перед тем, как прочитаем слово, просто хотел бы попросить вас молиться и поддержать. Такая вот осень и конец года, вот в этом году, он какой-то особенный, какой-то такой трудноватый лично для меня. Что я имею в виду? Осталось немного до Нового года, а у меня еще 3 больших поездки. 3 поездки за океан. Ну, это не очень просто, это не так легко. Вот, одна поездка будет здесь, на то побережье. Приезжает мужской хор с Германии. Мы с ними все еще трудимся, совершаем поездки, евангелизации. И будем на том побережье, начиная от Шарлотт и кончая, наверное, там Портландом, штат Мэйн, вот по тому побережью, там все уже согласовано, это будет где-то 2 недели, наше служение, наша поездка. Затем необходимость такая возникла, и отложить не можем, по приглашению братства из города Брянска, мы должны вдвоем с братом одним, с Андреем Павловичем Чумакиным, посетить Брянскую область, несколько дней там служения. Ну и затем еще одна поездка, наверное, самая долгая в течение месяца, это поездка в Африку, в самую южную точку, вот, это ЮАР, потом Мозамбик, Малави, едет нас где-то 11 человек, бригада, вот наши братья, вот среди этих братьев там есть зубной доктор, там есть повар, там строители, там служители, вот, и служение там будет разнообразное. Это и стройка, это и ремонты, и духовное попечение, и богослужение, и подготовка служителей и так далее. В течение месяца мы будем там находиться, если Господь позволит. Поэтому, если когда-нибудь вспомните про нас, пожалуйста, помолитесь, чтобы Господь нас там благословил и употребил бы для славы своей, для проповеди Евангелия. Пусть Господь поможет вам. В этом верю, что рука Господня будет с нами и над нами, и это наше служение. Мы имели вот миссионерский форум несколько дней назад у нас в Пакене, когда приехали представители многих церквей нашего братства. И вы знаете, отрадно то, что верующие, многие молодые люди трудятся сегодня не только там у себя на родине, откуда приехали, это Молдова, Средняя Азия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, там Украина, но служение миссионерское расширяется за пределы далеко из стран бывшего Союза. Вот, и наши молодые братья и сестры едут едут совершенно в другие страны, пытаются выучить тот или иной язык еще, плюс к английскому или к украинскому, к русскому, чтобы там нести благую весть, нести Евангелие. Молитесь, братья и сестры, церковь, которая занимается евангелизацией, это церковь живая, у нее есть перспективы, есть возможность привлекать молодых людей вот на эти служения. Пусть Господь поможет, чтобы вы включались также как можно больше, расширяя пределы, о чем мы слышали сегодня. Пределы проповеди Евангелия – это так важно. Я думаю, что сердце христианина должно всегда гореть. Даже если все мои родные и близкие, они члены церкви, они верующие, я не должен успокаиваться. Я должен расширять пределы распространения Божьего Царства. Желаем вам Божьих благословений и надеемся, вместе мы, пред лицом Господа, сможем совершать эти служения. Мое желание сегодня поделиться некоторыми истинами, братья и сестры, в связи с тем, что последнее время, в которое мы живем, оно чревато многими опасностями. Мы говорим больше о радостях, мы говорим больше о таких добрых переживаниях, но как-то меньше говорим о тех опасностях, которые подстерегают верующего человека. Может быть, об этом говорить и не очень, так сказать, хочется, но тем не менее, если мы внимательны к Божьему Слову, к посланиям апостолов, если мы внимательны вот к проповеди Иисуса Христа, тогда мы найдем одну удивительную истину, что страницы Нового Завета, они все наполнены предупреждениями, которые вот заключаются в тех опасностях, которые подстерегают христианина. Мы с вами все желаем закончить благословенно наш земной путь, правда? Мы все желаем быть там у Господа. Мы все стремимся в небо. Мы желаем, чтобы наши близкие и родные, они также могли обратиться, встать на этот путь спасения и однажды у ног Христа все вместе прославить нашего Спасителя. Я верю, что это искреннее желание каждого христианина, каждой души, которая сегодня находится здесь. Но при всем этом, я думаю, что в жизни каждого из нас есть особые печали. Это печали, может быть, о наших детях, которые еще не с нами. Это печали, может быть, наших сестер-христианок, у которых мужья еще не с ними и не служат Господа. Это может быть наоборот. Это печаль родителей, когда дети наши не с нами. Печаль детей, когда, может быть, они приняли Господа, а родители еще где-то далеко. Это печаль служителей, братья и сестры, когда мы собираемся и смотрим, и анализируем христианскую жизнь, жизнь верующих людей в это последнее время, мы тоже печалимся, потому что признаем, эта духовная жизнь, она не на должном уровне, если мы готовимся к встрече с Господом. И все это подвигает нас, заставляет нас искать причины, почему происходит то или другое. Почему вот такая в жизни некоторых людей духовная деградация? Почему отступление? Почему некоторые верующие, зная Господа, когда-то трудились в церкви, молились Богу, когда-то проповедовали, и вдруг сегодня они где-то в этом мире совершенно на других дорогах, на других путях? И как бы хотелось, чтобы они вернулись, но мы должны показать причины, по которым люди сегодня теряют вот эти отношения с Господом и выходят за пределы церкви, уходят вновь на эти греховные пути. Это было и во времена апостолов. Демас оставил меня, пишет апостол Павел, возлюбив что? Возлюбив нынешний век. И это была причина, по которой Демас оставил его, и можно было бы перечислять еще. Я предлагаю текст Священного Писания. Это будет одна из истин. Я хочу на три момента обратить вообще наше внимание, но подробнее остановимся вот на этом контексте. Евангелие Матфея, 12 глава, 43 стиха. Евангелие Матфея, 12 глава, 43 стиха и несколько ниже. Друзья мои, братья и сестры, это одна из причин, одна из причин очень серьезных, почему многие верующие, многие христиане, многие молодые люди разочаровываются в христианстве, разочаровываются в вере в Бога, в служении, в церкви и так далее. Одна из причин. Послушаем внимательно этот текст. Итак, 43 стих, 12 глава Евангелия Матфея и ниже. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Аминь». Такое слово Господь сказал. Я из этого текста обращу внимание позднее на три вот этих слова. Дом выметенный, дом убранный, но дом что? Но дом не занятый. И там наступают страшные последствия. Об этом поговорим подробнее. Но из трех моментов, на которые обращаю внимание, вот какие опасности подстерегают сегодня меня и каждого из нас, даже если мы сегодня твердо стоим, все идет нормально, все хорошо, опасности существуют. И мы должны их знать, чтобы избежать их и чтобы благополучно совершить вот это наше земное поприще. Итак, первая опасность, дорогие друзья, я нахожу ее в книге «Откровения», послание церкви, последнее из семи посланий, там в первом послании, простите, да, там идет речь о церкви, которая была благополучна, благословенна, но там есть потом одно. Но имею против тебя то, что ты оставил что? Первую твою любовь. Братья и сестры, это одна из причин. Когда мы начинаем разочаровываться, когда опускаются руки, когда не хочется, может быть, идти на служение, когда, может быть, устали служить Господу, когда много переживаний, когда много неотвеченных молитв и так далее. И мы ищем выхода. В чем причина? Что случилось? Писание говорит, возможно, причина в том, что мы оставили первую нашу любовь. Это была претензия к этой церкви, дорогие друзья, и Господь в этом обличает их и с любовью напоминает, что вот это состояние, оно нехорошее. У тебя много духовных хороших качеств, у тебя много достижений, и, казалось бы, такая характеристика, можно пойти и спокойно спать, правда? Но там дальше «но» имею против тебя. Господь не удовлетворяется моим служением без первой любви. Господь не удовлетворяется моим пением без первой любви. Господь не удовлетворяется тем, что я могу даже трудиться вот здесь, но без первой любви Господу этого недостаточно. Представьте себе, да? То есть, приходя сюда в молитвенный дом, проповедуя Евангелие, я должен гореть первой любовью. Воспевая Господу славу, я должен гореть первой любовью. Ремонтируя дом молитвы, я должен гореть первой любовью. Это очень важно. О чем это говорит? Первая любовь, дорогие друзья, это не просто всплеск моих чувств. Сегодня они вот колыхнулись, завтра они, может быть, подросли еще, потом опять упали вниз и так далее. Первая любовь, друзья, братья и сестры, это мое чувство, не зависящее от моего настроения. Это не просто порыв, это мое состояние постоянное. Вот находиться в первой любви к Господу, несмотря ни на что. Это очень и очень сильное слово. Вы помните, наверное, из книги пророка Аввакума, который говорит, даже если в стойлах не станет скота, даже если виноградная лоза не принесет и не даст плода, нивы ничего не дадут. И он говорит, и тогда я буду что? Радоваться о Боге, о Господе моем. И тогда я не оставлю этой первой любви. Вы знаете, когда я читаю эти слова, когда читаю вот это повествование, вот это признание, дорогие друзья, я переживаю трепет в моем сердце. Господи, а сколько у меня ропота! И нивы плодоносят, и лоза приносит плод, и здоровье, и все есть. А ропот еще бывает и бывает. Господи, прости, отсутствие первой любви. Я потерял ее, я не вижу ее. И это очень и очень важно. Помните, наверное, Иова, дорогие друзья, да, который все потерял, абсолютно все потерял и был покрыт проказой. И жена, спутница жизни, вдруг еще добавляет к этому горю свои вот эти горькие слова. Представьте, когда мы имеем желание и надежду, может быть, на близкого человека, на жену, на мужа, и вдруг оттуда слышим такую речь: «Да похули ты Бога своего, сколько можно, и я уже не могу на тебя смотреть». Иов таки в глубоких страданиях, он говорит: «Ты говоришь, как одна из безумных, а я знаю, Искупитель мой жив». И вот эта первая любовь, она была в сердце Иова. Когда я думаю об этом, размышляю, настолько, насколько могу, я стыжусь, братья и сестры, я краснею за свое поведение по отношению к Богу, за свое, может быть, равнодушие, за то, что у меня много причин, как мы слышали стих. Друзья мои, первая любовь – это состояние. Это не просто наплыв чувств, это состояние каждого дня, с утра до вечера, и в радости, и в горести. О, как бы хотелось, чтобы каждый из нас поднялся вот на эту вершину и мог бы поклоняться Богу во всех обстоятельствах, потому что Он готовит нас к пришествию. И это очень и очень важно. Первая любовь. Пусть Господь поможет нам. Помните, наверное, которые люди шли из Эммауса, они шли в Эммаус, да, и повстречался им Господь, помните, да? И потом позднее, когда они с ним разговаривали, были уже в горнице, и вдруг говорит один другому: «Не горело ли в нас сердце, когда он что? Изъяснял нам». Представляете, живые слова были сказаны Господом, и в них горело сердце. Я задаю вопрос себе и каждому из нас: в нас горит сердце, когда нам изъясняют Писание? Во мне горит мое сердце, когда я читаю Евангелие, это слово жизни. А ведь оно когда-то горело, правда? Когда мы только встретились с Господом, когда мы приняли Его как Спасителя, когда мы дали обещание служить Ему и следовать за Ним, горело в нас сердце. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас проверил себя. Может быть, это причина вот того, что моя духовная жизнь пошла как-то на спад, на убыль, почему-то пошла по наклонной вниз. Нет ни радости, ни желания святых. Почему? А возможно, я оставил первую свою любовь. Это очень важно. Пусть Господь поможет проверить, чтобы и дальше во мне горело мое сердце, когда я открываю страницы Священного Писания. Потому что это слово, это есть жизнь. Оно живое. Оно сообщает мне жизнь. Оно дает мне радость. Как часто я питаюсь этим словом, как часто я читаю его, как часто я нахожу время, чтобы открыть страницы Евангелия. И, может быть, это одна из причин моего духовного, нехорошего, унылого состояния, оставления первой любви. Мы имели недавно встречу у нас с Пакенни, с братьями-служителями, как раз говорили об этих вещах, молились, пресвитеры были собраны, и мы говорили, что много вещей, которые нас тревожат. Это состояние молодого поколения, это то, что происходит в жизни, дорогие друзья, это поведение, это духовное состояние, это разводы, это наплыв ересей, наркотики. Это все то, что дьявол пытается затащить в церковь. И мы встревожены. И мы хотели бы, чтобы верующие понимали эти вещи, каким-то образом, понимая, отвратить многих людей. У нас неделю назад больше теперь уже человек, который знал Бога, который когда-то ходил в церковь. Ну, вопрос, знал Бога, насколько, не знаю. Но вопрос в чем? Он из семьи верующих, и сам, и семья. У него трое, по-моему, детей или двое, да, жена. Он сбросился с моста. Покончил жизнь. Покончил жизнь самоубийством. Проблема, знаете, в чем? Таких случаев бывает немало. Проблема в том, что очень часто и сейчас все чаще вот таких людей хоронят как героев веры. И пытаются оставшихся родных убедить: ну, если он когда-то принял Иисуса, то он, Господь его не оставит. Друзья мои, Когда вы слышите эти вещи, пусть Божий страх наполнит ваши сердца. Простите, если бы он знал Бога, и если бы был Господь с ним, он с моста никогда бы не сбросился, чтобы покончить жизнь с собой. Я задаю один вопрос. Если Иисус в его сердце, значит, что этот мужчина вместе с Иисусом прыгнул туда и разбился эти камни? Страшно становится. Вот мы рассуждали об этом и искали причины. И нашли еще одну из причин, друзья. Это причина в том, что мы нередко теряем Божий страх. Отсутствие Божьего страха является одной из причин, когда мое духовное состояние, оно не на уровне, оно тревожит меня. Мне говорят об этом, я сам чувствую, что что-то не то. Что произошло, что случилось? Друзья мои, причина вот такого состояния – это то, что отсутствует страх Божий в моей жизни и в моем сердце. Вы помните, наверное, книгу Екклесиаста, вот, это написанное Соломоном, который был знаменитее всех царей, был богатым человеком, чего только у него не было. Он описывает, что он все испытал. Он ни в чем не отказывал своему сердцу. Но он и Бога любил, потому что Господь его избрал и призвал. Но его книга заканчивается одним удивительным словом. Когда он все это просмотрел, когда все это вспомнил, пережил и заканчивает свое повествование, говоря, выслушаем сущность всего. Вот сущность всей жизни, всех достижений, всех приобретений, которых у него было очень много, сущность всего. То есть самое главное – бойся Бога и заповеди Его чти. А все остальное – мусор. Оно все пройдет. Сущность всего моей жизни, моего бытия – бойся Бога и заповеди Его чти. Благоговейный страх перед Богом – это вторая причина, по которой сегодня многие теряют свою духовную высоту, потеряв этот Божий страх, не поняв, может быть, его. Я не призываю бояться Бога, как жулика, вышедшего из-за угла и напугавшего меня. Речь не идет об этом. Но я не соглашаюсь до конца и с тем, что страх Божий заключается только в том, что я боюсь его огорчить. Это все на своем месте. Этот страх должен быть, что я боюсь огорчить моего Господа, но я и бояться Его должен святым страхом, понимая, что Он святый, праведный, вездесущий, всезнающий, всемогущий. В Нем нет пятна и порока, и я должен благоговеть перед Ним. Мое сердце должно быть наполнено вот этим благоговейным страхом, дорогие друзья. Пусть Господь поможет нам. Это наша задача, это наша цель. Я хочу, чтобы благоговение перед Богом, оно управляло всеми сферами моей жизни. По крайней мере, так должно быть. Благоговейный Божий страх должен управлять всеми сферами моей жизни. Это должно быть желание церкви, чтобы привлечь людей сюда, в церковь. Имеем поручение от Господа, чтобы люди вернулись к Богу. Люди вернулись к поклонению Богу, к признанию Бога, чтобы люди убоялись Бога и обратились со своих грешных путей. Это направление, которое Бог установил в церкви, это поручение, которое Бог оставил для церкви. Это наша задача – вернуть людей к истинному поклонению Богу. А чтобы это сделать, я должен сам иметь этот благоговейный страх, и тогда я могу научить. Проповедник, дорогие друзья, он должен готовиться к проповеди в благоговейном страхе. Это Божье Слово. Я должен его передать так, чтобы оно было не искажено, правда? Я должен передать его так, чтобы моим изъяснением не лишить жизни этого Слова. Это очень важно. Благоговейный страх для проповедника. Детское служение в душах детей должно занимать состояние вот этого благоговейного страха. Научить мы их этому должны. Это очень важно. Молодежное служение – то же самое, что это необходимо для нас с вами. Мы должны помнить, братья и сестры, миссионерское служение, оно должно совершаться в благоговейном страхе перед Богом. И Господь тогда посылает свое благословение, начинается пробуждение, и души приходят к Богу. Благоговение и страх Божий, они ставят даже богословие на свое место. Любое богословие без страха Божьего, оно вредно, дорогие друзья. Но страх Божий даже богословие ставит на свое место. Как бы хотелось, чтобы особенно молодые люди могли это принять. Это очень важно, это очень серьезно, особенно в наше время, в которое мы с вами живем. Благоговение и страх Божий направляют нас и в музыкально-певческом служении. Благоговейный Божий страх направляет меня на правильные рельсы. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли понять эту истину и могли в нашей жизни это исполнять. Итак, мы прочитали вот это место о том, что человек пережил вот это состояние. Дом его убран, дом его выметен, но остался незанятым. Это третья причина, по которой сегодня мое духовное состояние может меня не удовлетворять и могут произойти очень серьезные последствия. Ну, первое, что я из этого текста беру для себя и предлагаю для каждого из вас, братья и сестры, первая истина заключается в том, что дух злой, написано, он ушел, он был изгнан. То есть, когда мы обращаемся к Господу, когда мы каемся, когда мы читаем Священное Писание, Господь очищает наше сердце, прощает, омывает кровью своей, и наш сердечный внутренний дом, он оказывается очищенным, он оказывается выметенным, убранным. То есть, мы оставили это зло, оставили этот грех, оставили вот эти занятия греховные. Итак, победить зло мы можем, братья и сестры. Изгнать зло из нашей жизни мы можем, но уничтожить зло не в состоянии ни я и никто. Злой дух был изгнан, злой дух ушел из дома, из этого сердца, но он не потерялся, он не был уничтожен. Он просто вышел из моей жизни, но он не уничтожен. И он говорит, пойду-ка посмотрю на этот дом, где я был когда-то хозяином. Приходит и находит его что? Убранным, чистым, выметенным, но не занятым. И он говорит, пойду, вселюсь туда. И берет с собой 7 других духов, злейших себя, и входит туда снова. Это опасность, которая подстерегает того, кто даже обратился к Господу, того, кто покаялся, кто сказал, порву с этим миром. Но этого недостаточно. Нужен следующий шаг, дорогие друзья. Нужен следующий шаг, который позволяет человеку или дает ему возможность, или понуждает его принять нового хозяина. Принять Господа Иисуса Христа. Это очень и очень важно. И сегодня для меня вопрос, произошло ли это в моей жизни? Да, я победил зло, да, я оставил нехорошие привычки. Жизнь моя стала, может быть, чище, лучше. Но стал ли Господь хозяином моего сердца? Стал ли Он хозяином моей жизни? Это очень и очень важно. В чем это может проявляться, дорогие друзья? Когда грех снова возвращается, когда старый хозяин приходит и начинает мучить меня. Это может произойти очень и очень просто. Один нечистый взгляд в сторону кого-то, и это открываются двери, чтобы этот злой дух вернулся снова в мое сердце. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Речь даже не идет о явном грехе, который был совершен, но речь идет, посмотрел неправильно. И этим самым позволил вот этому злому духу сделать попытку вернуться вот в этот дом, в это очищенное сердце. Друзья мои, молодые братья и сестры, сегодня интернет и все социальные сети предлагают нам разные картины. Сколько времени наш взгляд находится там? Что мы смотрим? Когда мы это делаем, мы открываем двери. И тогда старому хозяину очень легко войти туда, вернуться туда. Он живой, мы его не убили. И он возвращается, но не один. Приводит с собой 7 злейших, дорогие друзья. Грех, как камень, который срывается с вершины горы, образуется сель, поток грязи, который все смывает на своем пути. В духовной жизни то же самое. Когда один грех, неисповеданный, не оставленный, совершает это великое зло. Дорогие друзья, братья и сестры, молодые люди, говорит нам Писание, смотри, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, что многим. Церковь обязана защищать. Церковь обязана напоминать об этих опасностях, говорить, предупреждать, молиться, прилагать усилия, чтобы ни одна душа не попала в это состояние. Мы должны помогать людям, которые приходят в церковь, чтобы сердце их было открыто для Господа, чтобы Он стал там полным хозяином. Потому что совсем недостаточно, если дом выметен, убран, но не занят. Но не занят. Это очень серьезная истина. Я хочу, чтобы мы могли об этом размышлять и об этом рассуждать. Приглашать в качестве хозяина, что это значит? Это значит, в моей жизни, я руководствуюсь Словом Божьим. Это значит, Господь говорит мне, что я должен делать, от чего должен отказаться, чего должен держаться и так далее. Он на троне. Хозяин Он. Он, дорогие друзья, я слуга. Я жду Его указаний. Я полностью подчиняюсь Ему. Мы же поем песню, в которой есть такие слова. «Возьми руки, возьми ноги, разум». Помните, да? «Всего меня возьми». А когда Господь начинает забирать что-то или просит, чтобы я действительно отдал Ему свои ноги, руки, то есть для труда Ему, для выполнения Его поручений, ох, остается среда или еще что-то еще и так далее. Пусть Господь поможет нам проверить сегодня себя, действительно ли мой Господь на троне в моем сердце. Он распоряжается моим здоровьем. Да-да, это кажется мне. Я пью витамины, я делаю зарядку, я хожу в бассейн, я плаваю, поэтому у меня здоровье такое. Друг мой, Бог распоряжается, по крайней мере, должен распоряжаться здоровьем христианина. Это в Его руке. Да, сегодня я плаваю, да, сегодня я бегаю, да, сегодня я спортсмен. А завтра, возможно, будут петь песню «Несем мы тело на покой». Не в моих руках. Не в моей власти, дорогие друзья. Я проверяю сегодня себя, Господи, являешься ли Ты распорядителем моего здоровья? Или я все это приписываю себе? Или благодарю Тебя? И вот это здоровье, которое имею, посвящаю для Тебя. Это очень важно. Если Господь, Господин в моем сердце, если Он вошел туда, сел на престоле, когда дом был выметен и убран, тогда Он распоряжается моим временем. Если Господь в моем сердце, если Он хозяин в моем доме, Он распоряжается моим временем. Я иногда хочу проверить себя, хочу взвесить, просмотреть, сделать анализ такой, как здесь говорят, чек-ин сделать. Сколько времени у меня для Господа, сколько времени для моей души, для моего сердца и сколько времени для моей плоти. Друзья мои, если будем честны к себе, мы, наверное, содрогнемся. Я все это говорю не для того, чтобы напугать кого-то из вас. Нет. Я все это говорю для того, чтобы помочь, во-первых, себе и каждому из нас подняться на одну ступень выше в нашей духовной жизни. Чтобы каждое служение, которое мы имеем, и слово, которое мы слышим, чтобы оно распространяло пределы моей духовной жизни. Личной моей. Это очень важно. Поэтому проверим себя в следующем. Действительно ли в моем выметенном и убранном доме поселился новый хозяин Господь и распоряжается моим временем? моим здоровьем, моей жизнью, моим временем, ну и, конечно же, моими средствами. Правда, да? Это больной вопрос, может быть, для нас. Слава Богу, Господь благословил, вы приобрели, нужны будут дальше средства делать ремонт. И потом нужны будут средства, чтобы в этих стенах, уютных, красивых и хороших, продолжалась и росла духовная жизнь, правда? Чтобы светильник горел. Поэтому, братья и сестры, все то, что мы делаем для себя, оно останется здесь. Все то, что делаем для Господа, все то, что делаем для Его Царства, это пойдет с нами. Это будет учтено Господом. И вы знаете, это радует. Это радует и меня, старика, когда могу что-то сделать, когда могу куда-то поехать, кому-то засвидетельствовать, кому-то помочь. Я хочу, чтобы молодые люди, в основном молодые, едут в Африку. Я им говорю, вы едете не отдыхать. Нет, нет, не обезьян рассматривать. Готовьтесь, спать будете, может быть, в палатках. Очень много насекомых, какая-то укусит вас. Но там работать надо будет. Вы не будете ходить там в рестораны китайские, в мексиканские, да. А вам даже надо будет там пойти в столовую, когда в миссии около 1000 человек кормят каждый день пришедших с города, бездомных, грязных, раздетых, а их кормят в этой миссии. И обучают, и проповедуют Евангелие. И вы должны быть готовы прийти вот в эту столовую с вот этой чашкой с железной. И вам положат туда щепотку риса, просто отваренного риса. И чем-то обольют. И все. Пожалуйста. Поэтому, братья и сестры, когда мы об этом думаем, когда мы находим себя, когда мы трудимся, когда мы служим средствами, то сердце наше, оно занято новым господином, моим Господом. Я признал этого хозяина, и я хочу, чтобы он дальше царствовал в моей жизни. Книга Откровения 3.20. «Се стою у двери и стучу, кто услышит, говорит Господь, я войду внутрь туда». Я не просто буду приходить вот сюда и вместе с вами слушать Слово. Я войду в сердце ваше, в жизнь вашу. Я хочу изменить ее. Я хочу быть хозяином. И я задаю себе вопрос. Послушай, ты долгие годы в церкви. Ты много трудишься. А ну-ка проверь, действительно ли хозяин твоей жизни все еще Господь? Или, может быть, там рядом поставили какой-то стол и стул. И кого-то еще ты посадил туда. И тогда, конечно, будут проблемы. Се стою у двери и стучу. Друг мой, если сегодня ты чувствуешь этот стук в твое сердце, что Господь напоминает тебе, я хочу войти, я хочу занять твой пустой, очищенный и убранный дом. Там никого нету, я хочу войти. Не протився. Не протився, встань и скажи, Господи, я открываю свое сердце. Я приглашаю тебя, займи его, сядь на троне моего сердца, моей жизни. Мы храм живущего в нас Духа Святого. Живет ли он? Это вопрос для меня. Приближается время пришествия Господа. Братья и сестры, мы должны об этом думать. Мы должны переживать, готовиться и быть на всякое время готовыми сказать, «Ей, Господи, гряди!» Я так давно жду Тебя. Это самое важное в моей и Твоей жизни. Поэтому проверяй сегодня Твое сердце, Твой дом духовный. Если он не занят, ты в опасности. Да, ты не делаешь грехов. Да, дом твой выметен, убран, очищен. Но если не занят, ты в опасности. Друг мой дорогой, любезный, и я просил бы тебя, чтобы ты мог сегодня на это обратить внимание. Что должно быть еще? Это обращение к Священному Писанию. Читать, изучать, трудиться, иначе старый хозяин вернется. Если сердце мое не наполнено словом, он принесет свое слово, дорогие друзья. Он принесет свои пороки туда. Следующее, что опасно, безделье и праздность. Это опасные вещи в жизни каждого человека. Незанятый дом, это время, которое проводится в безделье и в праздности. Это роковая болезнь, Это роковая опухоль. Сегодня много молодых людей от безделья, шатаясь по улицам наших городов здесь и вообще во всем мире, они пропадают, они теряются. Церковь должна возвысить свой голос, научить молодых людей себя проверить, чтобы не было праздного времяпровождения, потому что это очень и очень опасность, дорогие друзья. Самая невинная праздность будет скоро заражена пороком. Самая невинная праздность. Поэтому как бы хотелось, чтобы молодые люди, да и мы уже в годах, чтобы проверяли себя и праздно время не проводили. Иногда я слышу от родителей: ну что вы так вот этих малых детей загружаете? Дайте им хотя бы пожить. Ну пусть они там вот занимаются этими играми, компьютером и все прочее. Друзья мои, если мы их, вот этих деток, не загрузим сейчас, они, когда вырастут, загрузят нас. Вы согласны с этим? Они загрузят нас. Это ложная практика, это ложная политика. Библия учит нас совершенно другому. Мы должны помочь нашим детям, чтобы не было праздного времяпровождения. И вы, дорогие детки, которые понимаете, о чем вам говорит этот старик, поймите, когда будете праздно проводить время, когда будете желать ничего не делать, придет время, когда дьявол совершит свое великое зло в вашей жизни. Слушайте папу, слушайте маму, трудитесь, читайте, молитесь, праздно не болтайтесь, не проводите время. Это очень и очень важно. Если наше сердце не будет занято добрыми мыслями, не будет занято добрыми рассуждениями, оно будет занято пустыми, вредными, греховными мыслями. Дьявол, чтобы поймать христианина, имеет разную наживку. Для пожилых людей, для средних лет, для молодых людей он имеет наживку и пытается поймать тебя и меня. Вот на что я клюну, у каждого из нас есть слабости. Чтобы поймать праздного человека, дьявол даже наживку не применяет. Праздный человек клюет на голый крючок. Праздный человек клюет на голый крючок. Ему и приманка даже не нужна. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы проверили себя. Ну и подходя к концу, если дом не занят, я уже говорил, возвращается хозяин старый и приводит с собой семь злейших. Последствия могут быть или нет? Мы их видим сегодня налицо. У таких людей вдруг сердце наполняется сомнением. Он сомневается в Боге, в Его любви, в том, что он слышит молитвы, в правильном пути церкви. Сомнение поселяется в его сердце. Вернулся старый хозяин. На этом не останавливается. Дальше происходит ожесточение. И мы сегодня видим немало людей, которые когда-то ходили, служили Богу. Сегодня они ожесточены, друзья мои. Сатана будет терзать. Сатана будет терзать. И сегодня немало молодых людей, они с вот этого горя, когда дом был не занят, они начали выпивать, наркотики и так далее. И самое главное, и самое опасное, вот в этой ситуации хочу сказать, когда ты придешь к этому состоянию, когда будет сомнение, когда будет ожесточение, когда сатана будет терзать, человек делает еще одну ошибку. Он не винит себя, а винит других. Муж винит жену, жена винит мужа, дети винят родителей, родители винят детей, верующие винят церковь, винят служителей, винят кого угодно в своей жизни греховной, отступнической. Вот это путь, который обязательно для тех, в жизни которых Господь не станет господином. Я хотел бы, чтобы мы проверили себя, в каком мы состоянии, братья и сестры. И вот эти три причины. Ты оставил первую любовь твою, отсутствие благоговейного страха перед Богом и незанятое сердце, пусть даже выметенное, пусть даже покаявшееся, но не принявшее полностью Христа. Это три основных причины, которые служат сегодня тому, что верующие остаются или уходят на путь этого мира. Помоги нам, Господь, бодрствовать, проверять себя и молиться, чтобы избежать вот этих причин, и чтобы нам с вами остаться верным Господу. Я знаю, что вы знаете этот стих, эту песню. Я просто напомню ее. Напомню слова этой песни, этого стиха, и мы будем молиться. А слова следующие. Послушайте внимательно. «В твоем горе, в несчастье, в нужде, хоть в какой ты ни был беде, как бы ни были трудными дни, никогда никого что? Не вини. Если вянут под зноем цветы, пожелтели деревьев листы, если в сердце погасли огни, никогда никого не вини». То есть посмотри в свое сердце, посмотри в свою жизнь. Когда ты позабыт одинок, как на море разбитый челнок, никому ты не нужен тогда, не вини никого, никогда. Конечно, слова очень серьезные. Внутренность начинает протестовать. Как это так? Это же он виноват. Это же она виновата. Не вини никого никогда. Если нет на пути твоем роз, нет кудрявых тенистых берез, а лишь острые камни одни, никого никогда не вини. Бог с тобой работает, Бог тебя ведет. И сегодня в твоей жизни может быть такая полоса по терниям, по острым камням, по шипам. Не вини никого. Бог любит тебя. Когда близкий, любимый твой друг свою клятву нарушит и вдруг позабудет, изменит в любви, и тогда ты его не вини. Это вообще трудно, тяжело, правда? Но вот призывает автор, и я верю, что он писал это от чистого сердца. Если хочешь ты счастливо жить, и примером для ближних служить, а случится, то прежде всего обвини ты себя самого. Ох, как тяжело, признаюсь, трудно. Как это так? Как это так? Я виноват. Да я не виноват, виноваты все вокруг. Обвини ты себя самого. Почему? Потому что Спаситель Христос дар любви всем, прощение принес, на Него ты, страдальца, взгляни и ни в чем никого не вини. Пусть Господь поможет нам, чтобы нам усвоить эти уроки, проверить себя, продолжать путь, радуясь, служить Господу, избегая всех этих препятствий, учить наших детей, молодых людей и быть готовыми к встрече со Христом. Господь да поможет нам в этом. Ему слава за все. Аминь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.